Дорогие друзья, добро пожаловать в специальный бонус-трек «Иммигрант Каста». Меня зовут Александр Савин, я вещаю из Восточного Лондона, и сегодня мы с Артуром Пайкиным поболтаем на тему голосования во время чумы, закрытых онлайн-сообществ и фростпанка. Присаживайтесь поудобнее, налейте себе чашку горячего чая, мы начинаем наш эфир. Ездил проголосовать. Ты не поехал? Я не поехал. Я посмотрел прямое включение Кости Пинавы, как он бродил вокруг посольства российского сегодня с утра. Он рассказывал, собственно, про окрестности. В итоге он туда зашел и, типа, проголосовал. И по пути он еще там уже во вратах он встретил какого-то своего старого дружбана, который работает в посольстве, и по совместительству еще оказался председательством комиссии, которая там сегодня голосование устраивала. И на момент 11 утра в этом посольстве проголосовало 300 человек. Хотя Костя сказал, что в Лондоне живет что-то около 100 тысяч русских людей, потенциально все еще с русским паспортом, поэтому явка, прям скажем, не очень большая, ну и прям скажем, да, я в ней не очень поучаствовал сегодня. А Костя туда приехал на велосипеде из Ислингтона за 40 минут. Ислингтон — это где-то на полпути между мной и российским посольством, которое находится в Кенсингтоне, такой довольно пош такой райончик. Очень красивый, но на другом конце города, к сожалению. И Костя, в общем-то, тоже сказал, что если бы это было бы на метро, то он бы не поехал, и я с ним согласен, потому что в метро все еще как-то стремновато спускаться со всем этим вирусом, который все еще никуда не делся, на самом деле. Ну, да, но я поехал из своего Клэптона, где я сейчас живу, это 16 километров. Я доехал примерно за час с остановкой на сэндвич в Прете. А обратно я поехал на метро и с подругой, потому что она на метро приехала. На самом деле мы сидели вдвоем на практически на целую часть вагона. Типа в вагоне было 6 человек, когда мы ехали обратно. Ну, мы были в масках, естественно, соблюдали дистанцию. То есть я не думаю, что пара станций в метро сейчас не в час пик сильно хуже, чем сходить в продуктовый магазин. Не знаю. Ну, конечно, если можно это избежать. Но для меня это достаточно веская причина. Нет, я бы вернулся назад на велике, просто пошел дождь, а я не взял с собой ни куртку, ни рубашку, поэтому я решил, что я совсем замерзну еще и простыну. Когда я приехал, это было часов 12. Очередь была очень маленькая, наверное. Передо мной было там, не знаю, 15 человек. И я, в общем, через 10 минут уже оказался внутри посольства. Я с собой взял перчатки, которыми раковину моют, потому что у меня нет других. На них так посмотрели презрительно и сказали: возьмите наши одноразовые. Зачем писали везде, чтобы все ехали со своими, не знаю. Те, которые такие из толстой резины полноценные на рукава надеваются, типа, да? Ну, у меня были похожи, да, у них там такие маленькие одноразовые. Вот, ну, сдаешь рюкзак, проходишь, выдают бюллетень. Мужчина, который в комиссии сидел, он так при мне надел новую одноразовую маску, но при этом он снял ее с носа и надел только на рот. Я пытался ему объяснить, что это бесполезно, но он сказал, что он заботится о моем здоровье и продолжил так же сидеть. Вот. Мои знакомые, которые передо мной ходили, выдали 2 бюллетеня случайно для голосования. Она один сдала обратно, ну, как бы никого это не смутило. Но, глядя на очередь, как бы, я сейчас почитал репортаж Коммерсант UK, там они нашли каких-то людей, которые голосовали, да. Но, глядя на очередь, у меня вообще не может, то есть, мне кажется, все, кто в Лондоне пришли, по крайней мере, кто со мной стояли, но это всякие хипстеры с рюкзаком Timbuktu. Представить себе, что люди пришли проголосовать, да, мне очень сложно, поэтому интересно будет посмотреть на результат по Лондону. Да, там будет возможность посмотреть, они всегда вывешивают, всегда именно по посольствам тоже, то есть можно будет посмотреть конкретно по Лондону, как народ голосовал. Я почти уверен, что этот результат по Лондону будет типа 90% за, так что... То есть ты считаешь, что он полностью вброшенный? Я не знаю, мой последний опыт голосования в посольстве был, когда мы в посольстве Хельсинки в российском ходили голосовать за президента, и мы проголосовали не за Путина, и всех, кого... Мы встретили кучу знакомых у нас в очереди, ну, довольно длинная очередь была, много народу тогда пришло. Мы со всеми пообщались, всех спросили, кто за кого будет голосовать, все поделились своими намерениями. Никто не собирался голосовать за... Причем это было типа 10 лет назад, да, время идет, ничего не меняется. Да, и потом, да, мы тоже зашли на, по итогам голосования, мы зашли на сайт посмотреть, сколько там, ну, кто за кого проголосовал, и за Путина там было типа 95%, и мы такие, блин, ну ладно. Ну, просто в случае с Нью-Йорком, я тоже был на прошлых выборах в Нью-Йорке, и там есть как бы Брайтон комьюнити, и вот все эти товарищи, пенсионеры, давно переехавшие в 90-х и часто живущие на пособия, они очень рады вывесить всякие там таблички патриотические, и я, то есть я понимаю, откуда берется, они будут голосовать так, а здесь я вроде не заметил такого, поэтому мне непонятно. Ну ладно, в общем, ну сегодня, конечно, прям массовый флешмоб, пошли те, кто не ходили раньше, мне кажется, ну все равно бойкот делает свое дело, это не очень хорошо, что, ну, мне кажется, что так вот все разделилось, нужно как-то консолидировано, мне кажется, было. Понятно, что это сложно, но я никогда не видел такого у себя там в Instagram Stories, столько человек, что выкладывали бюллетени, столько прям, до стольких это показалось каким-то личным делом, личным их обманом, и мне знакомые рассказывали, что из Бостона поехал мужчина в Нью-Йорк голосовать специально, ну, короче, какую-то часть людей это задело, вот. Учитывая то, что все это происходит все еще посреди активно прогрессирующей пандемии, здесь, конечно же, какие-то люди все-таки задаются вопросом, готов ли ты рисковать своей жизнью, ради чего? Да, окей, я согласен, но надо понимать, что ты на той стороне как бы экстрима и аккуратности сейчас, с которой много людей уже вышли. То есть я тоже, если бы это был апрель, я бы 100 раз подумал. А сейчас я выхожу в магазин, я сижу в парке, я встречаюсь с друзьями, я могу взять пиво и сидеть его пить где-нибудь на канале, и мимо проходят какие-то люди, я езжу на велосипеде, мимо меня проходят люди. Ну, то есть ничего нового от того, что я сходил в посольство, в моей жизни повседневно ничем не отличается, поэтому тут риск для меня. А организовывать это сейчас я бы, конечно, ни в коем случае не стал. Ничего бы не случилось, если бы это перенесли на полгода, а то и на год, совершенно ничего не меняется. Ну, это понятно, что просто кому-то очень не имется, поэтому вот. Я переехал в новую комнату на выходных. Расскажи, где ты, куда ты переехал, как там твой район и что за комната? Да, я жил в Майленде, я его очень полюбил, потому что рядом прямо канал, и плохие соседи у меня хорошие были. Майленд — это восточный Лондон. Да, да-да-да. Но это все Хакни, как бы мне здесь как-то комфортнее всего, наверное. Другие части я не то чтобы знаю, но тут и друзья, и как-то я уже привык, и канал мне нравится. В общем, все как-то здесь, мой Лондон, как-то тут сосредоточен. Я привык к району, да, там красиво, и я прям каждый вечер выходил на канал то бегать, то гулять, то просто сидеть, тусить, в общем. Но у меня, я, по-моему, уже говорил, комната была без окна, правда, в ней был свой душ и туалет, это, конечно, плюс. Ну, в смысле, она с окном, но оно такое полуподвальное, и, короче, света мало, и вот. А теперь я переехал в Клаптон, это ближе к Саше, ближе к Уолтомстоу. Мы практически теперь соседи, наверное, вот. Это тоже все еще Хакни, но что, нет, ты сомневаешься? Не сосед? Нет, на самом деле, да, если на велике, то, в принципе, ты можешь доехать до меня теперь, наверное, минут за 10-15, да, наверное, что-то такое. Между нами не ходит ни поездов, ни метро, ни автобусов, по-моему, тоже нет прямых. Там ты реально либо пешком, либо на велосипеде. То есть, несмотря на то, что мы, в принципе, недалеко, как бы, если у вас нет велика, это будет как огромная пропасть. Такие районы, которые напрямую никак, в общем-то, не сообщаются. Интересно, я думал, в Лондоне автобус, ну, хорошо все. Ну, ты из Клаптона можешь доехать, типа, в Стратфорд. И из Стратфорда ты можешь доехать куда угодно. Но вот напрямую из Клаптона в Уолтомстоу ты доехать не можешь. Либо можешь, но, наверное, с пересадкой как-нибудь. Очень, очень странно. В Лондоне все очень хорошо соединено, но там обычно всегда есть такие узлы, из которых все расходится, и если ты не, так сказать, попадаешь в эти узлы, ходишь напрямую, типа там вдоль севера, то есть, как бы сказать, с востока на запад, но не через центр, а типа там по северу проехаться, вот тогда у тебя начинаются проблемы. Тебе уже нужно искать какие-то обходные пути, тоже автобусы. Может быть, тебе повезет с каким-то оверграундом, который там идет, но не факт, что тебе повезет. Вот. Но велик реально очень много проблем решает, очень много таких районов как раз оказывается, да. Да, а у меня же здесь прямо оверграунд станция Клэптон, разве она не той же ветки? Ну вот да, если едешь от Клэптон до Сент-Джеймс-стрит, то ты приедешь в Уолтомстоу. Ну вот, видишь, да. Как. Ну, да. Новая комната хорошая, район мне пока нравится меньше, я еще просто не привык, канал подальше, но в целом тут тоже неплохо. В комнате очень забавные, я выкладывал в Инстаграм, такие треугольное окно угловое, очень большое, и растут пальмы за окном, прямо все такое зеленое, как в джунглях просыпаюсь. Своей ванной туалета нет, но очень хорошие соседки, у меня 4 соседки, и кошка блудная, она другого хозяина, но ей здесь больше нравится, поэтому она осталась здесь жить. А соседки итальянки и француженка, вот. И как-то мы в том доме, мы общались неплохо так, но я звал всех там, не знаю, собраться на гриль в субботу, что-нибудь такое, а как-то все не собирались, а здесь прям люди сами организуются, такие, давайте в среду поужинаем все вместе. Мне это, конечно, нравится, но, в принципе, все там, частное пространство уважается, чистота соблюдается. Та комната стоила 850, но это, значит, с ванной и душем в комнате, это стоит 640, кому интересно. На Бауманской можно хорошую квартиру отдельную снять. Но предыдущий твой район, Майлэнд, это практически все-таки считается практически центр, можно сказать. Там в двух шагах, типа, от Тауэра и все. Сейчас, куда ты переехал, Клаптон, это все-таки, можно сказать, уже не совсем торт. Это такой район, как бывшие такие, как там раньше были, типа, фабрики, там жили литовские анархисты, и там все-таки считается немножко такой, как сказать, шероховатый район. Да, я немножко это замечаю, но, в принципе, не то, что прям очень остро. Да. Дальше, да, правда, в нынешних условиях не то, чтобы мне надо было куда-то часто ездить. Да, если хочется в Ислингтон или в мое любимое там хост-кафе в церкви коворкить, да, это далеко. Но, наверное, с оверграундом нормально как раз. Тоже можно. Оверграунд плюс велосипед. Ну, в общем, да. Я сейчас катаюсь, в общем, довольно много на велике по выходным. И очень интересно то, что на велике действительно можно добраться очень во все эти районы, которые никогда раньше не добирался, кроме как на метро, либо на поезде. У нас есть метро, Central Line, и оно уходит еще туда. Оно проходит через весь город, через весь центр, потом оно уходит, собственно, туда, на восток. И оно уходит в какие-то совершенно невероятные дали. На нем можно доехать, можно выехать из Лондона и доехать в соседний район Англии под названием Эссекс. И, по-моему, это все еще считается Лондоном, но это какие-то уже там, не знаю, 5-я, 6-я, 7-я зона. Вот, и мне всегда интересно было, как там поживают люди. Я сейчас на велике, собственно, доезжаю до этих станций. То есть каждая станция там, в общем, когда-то была отдельной деревенькой. Волтомстоу тоже был когда-то отдельной деревенькой. Со своим трамваем, со своей культурой. Вот. И все это теперь как-то типа считается вроде как Лондон, но на самом деле все еще такие деревни, фактически. Я давно присматривался к такой проекту, такому называется «Смена». Это такие станции коливинга и коворкинга для удаленных людей, удаленно работающих, для диджитал-номадов, вот. И у них были станции на Бали, Шри-Ланке, Таиланде, в Сан-Франциско, в Черногории, в общем, повсюду. И я все собирался к ним лично съездить, на Шри-Ланку особенно я очень хотел. Но понятно, что произошло, поэтому они запустили онлайн смены. И, казалось бы, ну, это совсем такая сублимация и... Весь кайф же в том, что вы вместе живете в одном пространстве, типа 2 недели, и все ходите на пляж закат смотреть, и куда-то ездите в поездки, и сидите вместе, работаете. И в онлайн-формат это вроде как все не очень перенести, но это действительно отчасти так, но с другой стороны, сейчас очень много распространилось всяких зум-клубов, люди там вместе кино смотрят, общаются, я сделал игровой клуб, где мы в червяков, а точнее в open-source-версию их в ежей играем. Кстати, если кто-то из слушателей хочет присоединиться, напишите мне, можно с нами подключаться иногда и играть в ежей. Довольно весело. И да, я решил, что я возьмусь и все-таки поеду на этот онлайн-заезд, потому что мне как-то что-то бывало одиноко, не хватает общения, и хотелось как-то посмотреть, как это все работает. И мне, в общем, нравится. Я уже 2-ю неделю. Там у нас не очень хорошие совпадения с командой, нас там 14 человек. В смысле, все, ну, люди все хорошие, друг друга поддерживают, это круто, просто по интересам мы немножко расходимся, наверное, бывает, мне кажется, по-разному. Но там такие люди очень про продуктивность, про полезные привычки, там, как научиться рано вставать. Берешь и встаешь, но... нет? Ну, да, типа, то... нет. То есть то, что ты сам просыпаешься нормально в 6-7, и ты потом не вареный валенок целый день. Это тем, да, я просто настолько для меня страшен этот факт, что он у меня даже выпадает из головы, я его заменяю чем-то более адекватным. Ну, то есть, кто как, смотря. Мне кажется, во-первых, совы и жаворонки существуют, во-вторых, смотря во сколько человек хочется спать, смотря сколько ему. Я люблю спать, в принципе, поэтому. Ну, в общем, не суть. Ну, и многие просто хотят работать над какими-то своими проектами, довести какие-то цели до ума, там, сделать то, что ты давно как-то откладывал, что-то продумать. И поэтому можно делиться, то есть у нас есть каждый день какие-то активности, это на самом деле не занимает очень много времени, это примерно полтора часа в день. Ребята там собираются, кто-то с утра на зарядку, там в 7 утра, ну, или 8, я ни на одну, естественно, не попал, потому что на 2 часа раньше в Лондоне я точно не зарядка будет, а разрядка. Есть чек-ин каждый день, когда каждый по минуте рассказывает, какие у него эмоции за день, что как прошло. И вообще из прям такого сухого, более-менее организованного истории про там продуктивность туда-сюда, отчасти это превратилось в такую группу эмоциональной поддержки. И это приятно, потому что сначала все такие говорили, ну, я сегодня успел там 3 таски закрыть там на чек-ине в таком стиле, а потом кто-то что-то сказал там, а я сегодня первый раз на сеансе с психотерапевтом типа расплакался. Mm-hmm. И все почувствовали, что им всем тоже можно, и все стали тоже делиться какими-то вещами, кто-то там с кем-то расстался, у кого-то что-то получилось наоборот, кто-то классную радугу сегодня увидел. Ну, в общем, это круто, что типа есть такая мини-каливинг-семья, с которой ты чем-то там делишься и которая интересна. Вот, на этой неделе воркшопы все на разные темы читают. Я там предложил 4 темы. У нас голосование в чате проходит. Бывают домашние задания, типа покажите свою комнату, покажите свое рабочее место. Все это все обсуждают, кто как, чего делает. Короче, интересно. Вот, так что у меня последняя неделя, вторая заканчивается этого дела. Игру в ежей я уже там тоже организовал, так что... Так погоди, а как это... Завтра должен воркшоп. Как бы, то есть это какое-то ограниченное время, и потом, типа, ты перетекаешь в следующую, или как там, что? Просто 2 недели, а потом все разъезжаются, как лагерь, типа. Но никто же не мешает оставить этот чат, общаться всем, если или там... У нас кто-то уже какие-то активности назначил на 10 июля совместные на после заезда. То есть всегда все говорили, что когда, типа, будет интернет, социальные сети, ты никогда не будешь чувствовать себя одиноко, у тебя всегда, типа, 1 000 000 друзей, пошли все, могу послать сообщение кому угодно, и все в онлайне постоянно, но фактически мы сейчас, похоже, что приходим к тому, что вместо 1 000 000 друзей важнее иметь, типа, там, 5 друзей, но реально, типа, доступных. Честно говоря, да. И создать некое такое, именно, можно сказать, закрытое, ну, или полузакрытое какое-то сообщество, которое и activities, в котором не были бы видны наружу, так сказать. Да, мне кажется, что даже это видно по трансформации соцсетей, то есть мне кажется, что как-то, ну, то, что Telegram так выстрелил, по крайней мере, в России, мне кажется, Дуров что-то нащупал, и команда. Потому что я бы никогда не подумал. Мне казалось, что, ну, открытые соцсети, там страничка, все вот это постить на свою страницу, фотографии за день там, это типа куда уж круче. А оказалось, что люди как раз ценят приватность, и они с удовольствием ушли в чаты, разбитые какие-то по тематикам. А уж если ты делаешь типа блог, то это такая публичная штука, это типа телеграм-канал, но ты туда вроде как свой завтрак не выкладываешь. И да, я точно согласен про то, что, ну, сейчас есть ощущение, что у тебя там на Фейсбуке несколько тысяч друзей, и действительно, ты знаешь, там много людей начинаешь знать, там с кем-то можешь общаться, но да, по факту выясняется, что ты с ними можешь 3 года не разговаривать, и все там друг у друга сторис смотрят, просмотры видно, а реального общения типа нет. Такая какая-то, такое одиночество при большой публичности. Ну, это эффект большого города, да? То есть, как бы ты, несмотря... То есть, как там, считается, что в больших городах наибольшее количество одиноких людей. Да, вполне возможно, да. У меня, на самом деле, особо новостей нет, кроме того, что меня уволили. Но я про это пока не могу говорить. Будет очень интересная история. Я думаю, что в какой-то момент, может быть, через месяц, может быть, через 2, я расскажу очень подробно, как меня уволили, и про очень интересную историю из офисной политики. Скорее всего, это будет только для наших патронов, потому что фиг знает. Да, но мне кажется, будет очень интересная и познавательная история, потому что я слушаю, как бы, конечно, всякие лекции, и есть такое, как бы, мнение, что... Ну, то есть, грубо говоря, люди, которые работают в офисе, ну, скажем так, программист, хотя, в общем-то, это не важно, как бы. То есть у тебя всегда есть выбор, когда ты работаешь в офисе, участвовать в офисной политике или нет. И большая часть людей, когда проводится вопрос, типа, что вы думаете по этому поводу, большая часть людей считает, что я лучше буду делать свою работу и не участвовать в офисной политике никак. И это, в принципе, позиция, это, как бы, нормальная позиция, но, к сожалению, как бы, опять же, опыт показывает то, что если ты полностью игнорируешь офисную политику, ты точно так же никуда не продвинешься. А мне кажется, моя история будет очень интересна с точки зрения именно какая бывает офисная политика и какие последствия у нее могут быть для конкретно вас. Ну, это как и во всем немножко. Если ты, как бы, лягушка в кастрюле, которая... медленно начинает закипать, и ты такой, я же тут лягушка, не могу повлиять на огонь. Ну, короче, как и полностью не интересоваться политикой, полностью не интересоваться... Мне кажется, сейчас как-то немножко в очередной раз на Западе это поменялось вот с Black Lives Matter и со всем этим, потому что стали писать про эту тему те, кто обычно такие, у меня политичный Инстаграм, у меня... Я этим не буду... И это очень понятная вообще позиция, хорошая, правильная, но какие-то вещи начинают нас касаться напрямую, и вообще прям уверенность, что мы ничего не можем изменить, ну, она, если она у всех, то так ничего и не поменяется. А в масштабах маленького офиса, конечно, мы что-то можем изменить, гарантированно. Ну, да. Если 7 сотрудников соберется и скажет, ну, слушайте, мы тут поговорили, нас не устраивали. Никакой компании не нужен скандал, такая публичность, наверное, а какие-то и готовы внутри выслушать там вас. Ну, не знаю, мне так кажется, по крайней мере. Последнее время, на самом деле, вот ты как бы рубишься в червяков, ежей. Open-source-ных. Uh-huh. Мы со Станислой рубимся во Frostpunk. Frostpunk — это survival-стратегия. Survival-стратегия на ПК от инди-студии. Я даже не помню, как она называется. На самом деле, ну, на самом деле не новая игра, то есть ей уже года 3 точно. Мне кажется, может быть, даже больше. Она уже какое-то время вышла, и они уже успели выпустить к ней несколько таких ощутимых продолжений. Не очень отдаленное будущее. Изменение климата наступило, и вся планета заморозилась. Действие происходит где-то, типа, теоретически, где-то на территории Британии. А Лондона больше нет. Ну, в общем, ничего больше нет, есть только снег и лед. И вы последние, типа, жители, по-моему, Ливерпуля или Манчестера, или Лондона, вы добрели до такой долины. В долине мистическим образом есть реактор, который... Ну, он заглушен, но его можно, типа, раскочегарить. И вот вы начинаете собирать уголь, раскочегаривать этот реактор и потихонечку строить город вокруг этого реактора. И выживать. И вначале еще там, ну, как бы там очень большими цифрами виднеется температура и погода, и вначале, типа, начинается все это с минус 20, ты думаешь, какой мороз, как это можно выжить. Mm-hmm. Потом температура начинает падать дальше, она уже падает потом минус 30, минус 40, потом минус 60. Подожди, то есть это реальный симулятор жизни в Лондоне зимой? Ну, это не то, что в Лондоне, то есть мы все-таки вот, типа, последние выжившие ушли из Лондона, и есть некая такая, типа, там горы и там расщелина, и вот в этой расщелине ты, типа, сидишь, потому что иначе тебя сдует ветром. Нет, ты не понял, это референс к лондонскому отоплению. Ну, окей. Ну вот. И вот ты, типа, пытаешься выжить. И это, прям скажу вам, непросто. То есть я, на самом деле, играл во много разных стратегий, и я, типа, считал себя, ну, относительно, ну, так сказать, не совсем чайником, а, в общем, как бы таким относительно продвинутым человеком, который может следить за разными показателями, строить всякие здания, проводить планировку и как-то выживать и успешно при этом выживать. Во Frostpunk все началось как-то очень плохо, при этом там очень много вариантов плохого развития событий. То есть помимо того, что падает температура, твои жители еще довольно несчастны, в частности от температуры, потом они в какой-то момент хотят есть, потом им не нравится та еда, которую ты им, типа, отправляешь их на охоту, вот это все. А потом, и когда там начинается все плохо, там открываются еще такие варианты, когда может быть еще хуже. То есть ты думаешь, что ты достиг дна, а потом это открывается, что типа, ага, у вас нет еды, но у вас скопилась куча трупов. Хотите ли вы принять закон то, что можно будет есть, типа, трупы? И ты такой, нет, ни в коем случае. И ты такой, ну ладно, хорошо, тогда, может быть, и одновременно все решения, которые ты принимаешь, они влияют на две вещи. Одна из них — это мотивация, собственно, работать, и вторая — это дисконтент, то есть насколько люди хотят бунтовать против тебя. Если упадет мотивация до нуля, тебя прогонят с позором и скажут, ты нам не нужен, иди давай, типа, отсюда. Если вырастет дисконтент до максимума, то тебя живьем сварят, так сказать, в паре, потому что типа стимпанк, но на самом деле фростпанк. Вот. То есть и тебе нужно постоянно следить за тем, чтобы люди не слишком сильно бунтовали и не слишком падала у них мотивация. И одновременно нужно следить еще за миллионом всяческих параметров, и если ты запустишь один или другой, это все как бы приходит к очень плохим последствиям. И потом нужно принимать очень тяжелые решения, нужно жертвовать каким-то населением. Возможно, будет какое-то количество несчастных людей. В какой-то момент там открываются тоже варианты, типа, может быть, подмешать кокаин, чтобы люди хотя бы немножко там повеселели. Потом ты подмешиваешь кокаин, а оказывается, что это была плохая идея. Кто бы мог подумать. То есть такой миллион таких вещей, которые нужно постоянно как-то балансировать, и игра при этом подкидывает тебе еще какие-то задачи, которые тебя выбивают. То есть ты думаешь, что вот-вот нащупал баланс, вот вроде бы как бы все нормально идет, и внезапно там что-нибудь идет совершенно не так, мотивация там внезапно падает, дисконтент растет, и люди тебя очень не любят. Такая, в общем, я бы сказал, это совершенно адская на самом деле игра, но когда ты в принципе нащупываешь, как с ней работать, то, в общем, как бы очень-очень интересно. Но первые где-то 2-3 раза, когда все закончится неудачей, хочется все бросить и никогда ее больше не запускать. И там еще музыка, если в начале играет, такая очень мрачная, ничего хорошего не предвещающая. Вот. И когда ты, в принципе, там в итоге как бы можно, ну, как бы ты проходишь наконец успешно вот эту вот основную миссию, и ты там все-таки всех как-то спасаешь, там температура в итоге падает до минус 150, если ты к этому моменту плохо подготовился, ничем хорошим это не закончится, все замерзнут насмерть. Вот. Но если ты все-таки подготовился, все прошло хорошо, и ты думаешь, а, как замечательно, я наконец знаю, как поиграть в эту игру, разработчики выпустили expansion под названием «Последняя осень». Когда ты, собственно, приходишь, когда еще вроде бы как бы все зеленое, ты приходишь, и там еще как бы есть какая-то, ну, море еще не замерзло, можно еще как-то ловить рыбу, и ты думаешь, ха, как легко я сейчас поиграю в эту игру, и все будет так просто. И цель этой экспансии, собственно, построить вот этот реактор, который находит, собственно, вот люди из основной миссии приходят уже на все готовенькое. И этот экспаншн совершенно адский, то есть ты думаешь, что ты уже знаешь, как в игру играть, потом начинаешь и в него играть, и люди, которые строят этот реактор, они начинают бастовать. Они сделали там механику, когда тебе нужно строить, типа, ну, один из вариантов развития событий, ты можешь построить, типа, профсоюз на свою голову. И этот профсоюз начинает бластовать и выдавать требования, при этом надвигается зима, температура падает, они не работают, тебе нужно успеть построить реактор, и за этим всем еще следят, типа, из Лондона, и готовы тебя уволить в любой момент, когда ты не выполняешь дедлайны. И одновременно тебя напирают рабочие и говорят, что-то нам не нравится, как ты нами руководишь, мы, пожалуй, будем бастовать. И такой, в общем, увлекательнейший экспанши. Отлично, ну, то есть отличнейший продукт, но он может повергнуть вас в ярость. И мне кажется, очень хорошая игра, если вы когда-нибудь задумывались о проект-менеджменте в какой-то такой реальном, так сказать, продакшн, я не знаю, проекте. Ага. Когда вам нужно следить за всем, все плохо, людям ничего не нравится, одновременно напирает на вас начальство, куча дедлайнов, и кругом критика на вас льется, и вам нужно как-то всем этим рулить, и чтобы все были довольны. Отличная игра, если вы хотите попробовать себя в роли проект-менеджера. Да, звучит клево. Мне напомнило RimWorld, я, по-моему, уже рассказывал про нее, но я не уверен. Нет, нет. Там тоже про выживание, и тоже бывает холодно. Но суть в том, что твой космический корабль разбился на какой-то далекой планете, и ты там где-нибудь попадаешь то ли в лес, то ли в тундру, то ли не знаю куда. Ну и она тоже, в смысле, она такая стратегия, ведь сверху у тебя там три колониста выживших, и у них рандомно генерируются истории. Это типа садовник, библиотекарь и, я не знаю кто, и программист. И вот они оказываются втроем, им нужно строить базу. И у нее такая довольно простая графика, но супер много всяких штук там происходит. От сложа случайных пожаров у тебя типа воспламеняются солнечные панели, до того, что на тебя нападают там космические пираты, которые живут по соседству. Ты можешь... Возле там ходят альпаки, ты можешь их одомашнить, у тебя будет альпаковая шерсть и молоко. Тоже всякие темы с тем, что кто-то очень голодный, а кто-то умер, и кто-то пытается съесть человеческое мясо, и ты ему всячески пытаешься запретить это сделать. Кто-то у кого-то из колонистов съезжает с ума крыша, и он начинает там крошить все. Вот, потом ты там постепенно как-то развиваешь технологии, какой-то садишь репу, потом гидропоника появляется, у тебя там варишь пиво, и, в общем, и, ну, конечная цель более-менее, кроме, как бы, выживания и развития, это построить, развить так науку там у себя, чтобы построить корабль и все-таки улететь дальше. Но очень веселые события и рандомный генератор всяких катастроф и ивентов очень крутой. У нее много... Она тоже инди-игра, у нее много фанатов, уже много лет в разработке. И очень рекомендую. Вот. Ну, да, мне кажется, как-то в современном мире ты какие-то такие игры, в играх привыкаешь к тому, что большая часть игр, мне кажется, современных, они довольно... Они прощают тебе ошибки и как тебя подбадривают, говорят, давай-давай, все нормально, ты только играй в нас побольше, продолжай играть. А потом начинаешь играть в какие-то инди-игры, и они такие... Ты не умеешь играть. Ты полный отстой. Ты проиграл. Нас совершенно не волнует, интересно тебе играть или нет. Что-то такое есть, да, это, наверное, какой-то возврат к старым играм и к хардкору, но здесь это не пережали. Ну, да. Уж прям там и можно настраивать уровень сложности. Ну да, вообще я тоже люблю современные игры, на самом деле, за то, что иногда можно... И люблю за это Text Adventures, про который я давно рассказывал еще из Нью-Йорка, и Interactive Fiction, потому что, ну, я могу реально расслабиться. То есть с игрой, где у меня постоянно есть стресс, что сейчас меня застрелят, или что сейчас там мой выбор полностью все зафейлит, я не могу... То есть ты типа... У тебя тут стресс с визами и переездами, не знаю, с работой, и ты хочешь вечером просто откинуться и расслабиться, поэтому ты начинаешь смотреть сериал вместо игры. А когда эта игра типа Uncharted 4, это круто, потому что это просто приключение интерактивное, где ты принимаешь участие, это как будто смотреть фильм или сериал, ну, и с суперинтересным сюжетом, ты еще и участвуешь там. Но у тебя нет прям постоянного стрёма и постоянных там релодов и ощущения, что ты не умеешь играть, да. Поэтому я, в принципе, в этом плане, наверное, за современные игры. Но казуальные у меня не заходят. Я люблю сюжеты или вот как RimWorld, такие стратегии. А так, не знаю. Я все еще на Good Old Games периодически покупаю какую-то классику, которую они там реставрируют. Была такая игра, опять же, если говорить про стратегии, Дюна 2. Это очень смешно, потому что на самом деле Дюна 1, но она была, но она совершенно была от другой студии и совершенно никакого не имела отношения к Дюне 2. И Дюну 2 в какой-то момент... Ну, сейчас, наверное, все знают, ну, кто-то знает. По Дюне снимается новый фильм. Снимается ли, не знаю, во время карантина. Но, по крайней мере, снимался. И на фоне этого потихонечку люди стали вспоминать, типа, что еще было по Дюне. Ну, по Дюне было, типа, там, один фильм, сериальчик и куча игр, включая классическую Дюну 2, которые, собственно, Real Time Strategies вообще, ну, родились как жанр. Эта игра, она как бы есть, но ее, к сожалению, никак нельзя восстановить и перевыпустить, потому что права на эту франшизу, они типа вернулись назад к эстейту автора всех этих книжек, и эстейт сказал, что нам это все как-то неинтересно, лучше выпустить что-нибудь новенькое. И больше ничего нельзя сделать. Можно только видео смотреть на YouTube. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Оставляйте нам комментарии на Патреоне и Твиттере, Мы все внимательно читаем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Это нам очень помогает выпускать больше интересных эпизодов. До новых встреч. Всем пока.